что еще можно взять с провинциальной ветви княжеского рода. Среди моего наследства, вроде был дом в Подмосковье, если я ничего не путаю. Значит, еще один, мне там не нужен. К тому же, это наверняка будет слишком серьезной платой за обещание слегка натаскать непутевого балбеса в пробоях. Если я прибуду с визитом в Москву, вы обеспечите мне встречу и необходимое содействие. Мужчина неожиданно нахмурился. Хочешь, чтобы мы принимали тебя в своем доме, как почетного гостя? И снова знакомая ситуация. Вроде бы слова звучали просто и понятно, но интонация выдавала скрытый подтекст, который я пусть и улавливал, но не на все 100%. Нет, но мне может понадобиться информация, транспорт и сопровождающий для поездки по городу, либо организация встреч с людьми, до которых не так просто добраться. Он задумался, покосился на сына, который с хмурым видом разглядывал землю под своими ногами, и наконец махнул рукой. Если речь не пойдет о чем-то противозаконном, то мы поможем. Я, Виктор Волконский, глава московской ветви Волконских, даю тебе свое слово. Как сказал-то торжественно, как будто перед самим императором выступает, или, как минимум, перед многотысячной аудиторией. В небе закликотал сандал, который не понимал, ради чего я соглашаюсь на работу с молодым одаренным. А сам я, увидев на лице Виктора ожидание, отзеркалил его фразу: «Твой сын будет находиться под надзором в пробоях, и я постараюсь научить его убивать твари и выживать. Я, Василий Афеев, глава рода Афеевых, даю тебе свое слово». Вроде бы получилось достаточно пафосно, уж точно не хуже, чем у этого смертного. Того результат вроде удовлетворил. Толкнув сына в плечо, буркнул: «Все, когда поедете назад, позвони. До того, не смей связываться ни с кем из родни. Узнаю, что разговаривал с матерью, запру в темнице обоих». Выложив все это, отправился в машину, а вот Виталий остался на месте, смотря то на автомобиль, который уже начал отъезжать, то на меня. Ничего себе нравы. У нас, конечно, тоже всякое бывало, но настолько жестоко с собственными детьми обходились разве что спартанцы. Да и было этого задолго до того, как в Элладу вошли легионы Рима. Подождав, пока машина отъедет, я посмотрел на паренька, что растерянно топтался на месте, как неприкаянный тролль, которого позвали на оргию сатиров. Сейчас он ничем не напоминал уверенного в себе патриция, что ворвался в кабинет бульдога, окруженный личной охраной. «Раз ты теперь под моей ответственностью, держись рядом. Все вопросы потом. Сначала мне нужно разобраться со своими делами здесь». Тот угрюмо кивнул и приблизился, остановившись в нескольких шагах от меня, а с другой стороны уже подходил Измайлов, который постоянно косился в сторону матери с дочкой, что так и стояли у стены общежития. Этот замер в метре и с извиняющимся выражением лица развел руками: «Мы тебе очень благодарны, но...» Я ожидал, что сейчас последует фраза об аннулировании договора или пересмотре условий сделки, но смертный смог меня удивить. Вчера была встреча с Волконскими. В знак признательности за то, что они приостановили действие Виры, отец отправил меня сопровождающим княжны Анны. Неуверенно покосившись на Виталия, который принялся шумно сопеть, Михаил добавил: «Я с ней в пробои ходить буду, то есть, получается, я как бы, тоже в твоем распоряжении». Задумчивость на лице парня была вполне объяснима. Я только что стребовал оплату с одной из ветвей княжеского рода, только за расплывчатое обещание потаскать их отпрыска по пробоям, а он заявился ко мне, по сути, с тем же самым предложением, только без всякой компенсации и едва ли не в формате ультиматума. Вроде как оно само так получилось. Стоило отдать должное его отцу, решил, что раз Наталья Волконская отрядила свою внучку со мной, то значит дело того стоит. Почему бы не ускорить и прогресс собственного сына? Причем он понимал, что взять и подставить юнца я все равно не смогу, даже если вдруг захочу. Именно Михаил подписал договор, по которому мне отходила земля около Уральска. С его гибелью бумага потеряет свой вес, положение еще невыполненного контракта будет легко оспорить, а значит, пропадет и весь смысл экспедиции по пробоям. Бельский свяжется с твоим отцом и обсудит вопрос вознаграждения. Он ведь наверняка хочет, чтобы ты не только выжил в пробоях, но и вернулся назад защитником 10 класса, верно? Измайлов с явным облегчением выдохнул. Похоже, считал, что все бремя переговоров обрушится на его плечи. Но я не видел в этом смысла, Ему наверняка четко очертили грани дозволенного, а скорее всего вовсе запретили подписывать любые документы в качестве наследника рода. Я перевел взгляд на девушку, которая старалась не смотреть в нашу сторону, и внутри внезапно что-то шевельнулось. Когда попробовал прислушаться к своим ощущениям, над головой промчался сандал, издевательски проскрипевший, что это божественная любовь. Ты погляди, даже слова подобрал без буквы «Р», чтобы успеть выговорить на лету и быстро умчаться подальше. Но ястреб ошибался, происходящее никак не было связано с чувствами. Почему-то вибрировали ядра моей оболочки. А еще я чувствовал, как оживают разрозненные клочья поглощенные вчера силы, которые были связаны с дарами. Не все, само собой, большая их часть уже была переработана. Зато остальные заставляли энергетический каркас работать в усиленном режиме. Несколько секунд я просто стоял на месте, не до конца понимая, что происходит. Потом все осколки силы разом втянулись в сверкающие ядра, а я внезапно понял, что чувствую дар стоящего рядом Измайлова. Если быть точным, у него их было сразу два. Один связан с воздухом, а вот природу второго я точно определить не мог. Что-то, имеющее отношение то ли к крови, то ли еще к какой-то субстанции человеческого тела. Дар мрачного Виталия позволял взаимодействовать с растениями. Насколько я понимал, не со всеми, а лишь с некоторыми. Но и это уже было ценной информацией. Вот внутри своей собственной оболочки я дар не обнаружил. Возможно, сгорел во время смерти настоящего Афеева и моего вселения в эту смертную плоть. А может быть, умчался куда-то вместе с его душой. Сейчас точно сказать было уже невозможно. Поняв, что оба юнца пялятся на меня, пытаясь понять причину, по которой я молча стою на месте, смотря в одну точку, зашагал вперед. И уже через пару метров понял, в чем проблема девушки. Она отталкивала мужчин, вызывала настоящее чувство омерзения и желание убраться подальше. В принципе, это не мешало находиться рядом, достаточно было лишь собраться с силами. Ощущения были пусть и неприятными, но не смертельными. Я бы сказал, такими же, как при прогулке по полю битвы, с которого никто не убирал трупы, и они несколько дней провалялись под палящим солнцем. При большом желании вытерпеть можно, но вот при мысли о том, чтобы прикоснуться к ней, внутри возникало мощное и с трудом преодолимое желание бежать, желательно сразу в другой город. Моя кольчуга ее влияние даже не ослабляла, даже после того, как в ее вязь влилось немного божественной мощи. Тогда я попробовал другой подход, на этот взяв за базу ауру Венеры, целенаправленно выпустил ее в направлении девы и окутал смертную со всех сторон. Давящее на разум чувство омерзения моментально пропало, как будто его и не было. А где-то сзади сдавленно охнул Измайлов, видимо, все это время боровшийся с такими же ощущениями. Когда между нами оставалось несколько метров, девушка все же повернула голову, столкнувшись со мной взглядом. Смотрела так, как будто собиралась немедленно пойти в бой и погибнуть во славу очередного кого-то там, отправляющего солдат на убой, и заметно растерялась, обнаружив, что я продолжаю невозмутимо приближаться. Когда же я остановился совсем рядом с ними, на ее лице появилось искреннее изумление. Быстро скользнув взглядом по моим рукам, повернулась к матери. «Как? Почему он не?» Та сразу же шикнула на нее, заставив оборвать фразу, и натянула на свое лицо улыбку. «Вы же не против, что я взяла с собой дочь, господин Афеев? Она так хотела с вами познакомиться. Извините за этот крик. Такое случается, когда Лада сильно нервничает. Простите ее. Интересно, господином она меня назвала, потому что я способен переносить дар дочери или из-за недавней беседы с членом рода Волконских?» У самой Елизаветы, что умоляюще смотрела на меня, дар тоже присутствовал. Прямо сейчас немного ослабленный за счет специального артефакта и потому не такой сильный, как у девушки. Тем не менее, он был, так что ее я тоже окутал аурой Венеры, пусть и не такой плотной, как в случае с дочерью. Зачем организована встреча, тоже понятно. Из-за того, что дар Афеева сгинул вместе с ним самим, на мне не срабатывало ни прямое воздействие со стороны других одаренных. Думаю, какая-то физическая атака при помощи дара легко прошла бы, но вот все, что связано с ментальным давлением, не действовало. Потому она и удивилась, когда я спокойно вошел в кабинет. Да и вопрос о том, как я туда попал, был задан совсем в другом смысле. Имелся в виду не путь до ее рабочего места, а мое спокойствие. Имелся небольшой соблазн просто развернуться и уйти, или перенести встречу на момент, когда я вернусь из Мурманска. В конце концов, я мог просто подняться в ректорат и попросить их оформить все нужные документы. Бумаги с печатью и подписями лежали в моей сумке, но у ее дочери было два дара, точно так же, как у Измайлова. При этом они пересекались. Та звуковая волна, которую она издавала, действовала только на мужчин, зато была настолько сильна, что остановить ее смогла только божественная аура Венеры. Ведь Виктор Волконский не был слабым одаренным, как минимум, мастер, который наверняка вплел в вязь своей кольчуги массу защитных техник, но и он не выдержал звуковой атаки. Это при том, что девчонка била совсем не целенаправленно, ее сила хлестала во все стороны. Такой боец мог бы пригодиться во время схватки с Лариным. Звуковая волна, которая давит и не дает сражаться в полную силу. А если повезет, то и вовсе валит противника с ног, давая возможность спокойно добить его. Мощное оружие. Пауза слегка затянулась, и я кивнул. Не против. А по поводу крика не переживайте, со всеми бывает. Рад знакомству с такой красавицей. Василий Афеев, к вашим услугам. Я не был уверен, как в этом варварском обществе принято налаживать мосты с приличными девушками, но в данном случае сработала даже эта, не лучшим образом построенная фраза. Сначала ее дочь шмыгнула носом и подозрительно посмотрела на меня, потом выскользнула из рук матери и, расплывшись в улыбке, чуть присела, отводя в сторону подол платья. Видимо, очередной ритуальный жест при знакомстве. Лада Макарова, господин Афеев, очень рада, что вы, на момент замешкавшись и почему-то густо покраснев, все же закончила, что вы не против нашего знакомства. Не нужно было быть богом, чтобы рассмотреть надежду, которой сейчас полыхали ее глаза. Пожалуй, я вылечу эту смертную, найду способ и явлю ей чудо, после которого дева никогда не станет сомневаться в моем божественном происхождении. Летающий наверху сандал с ноткой ехидства заметил, что мне просто стало ее жаль, но я его успешно проигнорировал. В конце концов, это он мой спутник, а не наоборот. И вообще, что ястреб может знать проход мыслей божества? Когда тот снова попытался влезть с замечанием, я отправил крылатого сатира патрулировать округу, а сам обратился к Елизавете. Вы говорили, что нужно получить книги и забрать какие-то бумаги, связанные с экзаменом. Еще секунду она изображала каменную статую, а потом часто закивала. «Да-да, конечно, идите за мной». Подтолкнув дочь, двинулась к дорожке, что пролегала мимо общежития, а я двинулся следом, на ходу махнув рукой юным патрициям. «Раз поедут со мной, пусть привыкают выполнять команды. Иначе, какой от них будет толк?» Идти пришлось неожиданно долго, перед целью мы оказались только спустя 15 минут быстрой ходьбы по мощеной дорожке. И надо сказать, выглядела эта самая цель необычно. Громадный бетонный купол, который возвышался над землей, а земля вокруг была плотно засажена высокими деревьями, что полностью скрывали его от чужих глаз. Впрочем, на фоне того, что защита купола отталкивала сандала, не пуская его внутрь, а сама выглядела, как цельный артефакт, странное расположение и внешний вид казались сущими мелочами. Женщина достала из сумочки какой-то плоский металлический кругляш и приложила его к поверхности сооружения. Через мгновение мощная бетонная стена завибрировала, и ее кусок с грохотом отъехал в сторону, открывая вид на ступени, которые уходили глубоко вниз, скрываясь в темноте. Я сделал шаг вперед, а рядом почти сразу оказался Измайлов. Заглянув в открывшийся проем, с подозрением покосился на женщину. «А вы уверены, что это библиотека?» Глава В. Макарова удивленно посмотрела на парня, который стоял в метре от нее, потом покосилась на свою дочку. В конце, с прищуром глянула на меня, и я коротко кивнул. Та вроде бы поняла, глаза сначала полыхнули еще большим изумлением, а потом в них загорелась надежда. С усилием отведя от меня взгляд, посмотрела на Измайлова. «А где, по-вашему, должна храниться университетская литература?» Юный патрицианец на момент замешкался, не зная, что сказать. Наконец решительно взмахнул рукой. «Так нам же вообще книг не выдают, все под запись». И, запнувшись, повернулся уже ко мне. «А правда, зачем тебе книги? Как ты их вообще выбил?» Я пожал плечами, а вместо меня ответ озвучила Макарова, которая неожиданно перевоплотилась из счастливой женщины в строгую работницу ректората. «У Василия Алексеевича оформлен индивидуальный план обучения. Ему положена литература для самостоятельной подготовки». Наверху яростно взревел сандал, который снова попытался пробиться через защиту купола и отлетел назад. После схватки с Лариным, возможности ястреба несколько сократились. По крайней мере, если сравнивать с его состоянием после поглощения второго осколка искры. То же самое можно было сказать и про меня. Чтобы одолеть черно-зеленую тварь, которую Голицын назвал слугой, я спалил почти четверть от имеющегося объема искры. Слишком много. А ведь у этой прислуги еще были хозяева. Шагнув вперед, заглянул в темноту. Потом покосился на бетон купола. Интересно, что будет, если приложить к нему Мьёльнира? Сможет разобраться и поглотить часть силы? В голове сразу же пискнул тонкий голосок: «Может, не СС стоит?» И я усмехнулся. А мимо прошла Елизавета. «Следуйте за мной. В стороны не отходите. Если кто-то потеряется, я за вас не в ответе». Измайлов, услышав ее слова, отшатнулся назад. «Не-не, это Афиеву книги нужны, а я на очном обучении остаюсь. Зачем мне туда?» Женщина сухо кивнула, а я оглянулся на Виталия Волконского. Этот стоял с полностью потерянным видом, смотря в одну точку перед собой и ни на что не реагируя. «Прикажи я ему сейчас спускаться вниз первым, наверняка пошел бы. Пожалуй, до того, как мы отправимся в пробой, с ним надо будет побеседовать и встряхнуть. Чтобы выжить, он должен быть воином, а не выброшенным на сушу русалом». Вот Лада сразу же скользнула вниз, спустившись на пару ступеней и остановившись рядом с матерью. «Я же озвучил команду. Ждите меня здесь. Как вернусь, обсудим, во сколько и где встретимся». Волконский кивнул, а вот Измайлов неожиданно нахмурился. «Так-то я княжну сопровождаю, а не тебя». Я перевел взгляд на дворянина, в котором неожиданно заиграли остатки старых замашек. Думаю, его разуму было сложно принять факт фактической зависимости от человека, которого юнец еще недавно не считал равным себе. «В пробой тебя тоже княжна водить будет? Голову включи и вспомни, зачем тебя со мной отправили. Ждать здесь?» Не дав ошеломленному смертному ответить, развернулся и уверенно направился внизу, прямо за идущими чуть впереди спутницами, чьи спины виднелись во мраке. Спустя два десятка ступеней, ситуация вокруг неожиданно начала меняться. Слабый свет, что проникал через проем и позволял хотя бы как-то ориентироваться в пространстве, полностью исчез. Зато появился другой, ровный и как будто идущий со всех сторон. Сначала я удивился. Слишком уж это напоминало пробои с их непонятной подсветкой отовсюду и одновременно ниоткуда. А потом меня осенила догадка. Это же и есть пробой. Поглоти его, бездна. Я невольно замедлил шаг, а идущая впереди Елизавета обернулась. Столкнувшись со мной взглядом, извиняюще улыбнулась. Не сказать, что это большой секрет, но об особенностях библиотеки университет предпочитает не распространяться. Вы, главное, не сворачивайте никуда. Здесь иногда происходит всякое. Еще бы не происходило. Раз он функционирует, значит, не закрыт. То есть где-то тут должны быть пробойные твари. Я бы предположил, что их заперли или изолировали другим способом, но в голове сразу всплыл случай с сиренами. Настолько простое решение вряд ли подошло бы. Божественная сила могла в буквальном смысле творить чудеса. Раз в прошлый раз она создала громадных и почти неуязвимых червей, собрав их из трупов, то была способна и обойти любую преграду, поставленную смертными. Лестница закончилась спустя еще полсотни ступеней. Выхода, само собой, отсюда видно не было. В какой-то момент у спуска мы пересекли линию портала, оказавшись внутри пробоя, что, на самом деле, вызывало у меня массу вопросов. Например, о том, при помощи чего они создали эту лестницу, и каким образом изменили структуру портала. Окинув взглядом ряды аккуратных книжных полок, заполненных многочисленными томами, я подошел ближе к Елизавете. «А что стало с пробойными монстрами?» Она сразу же шикнула на меня, приложив палец к губам, повторила жест, который демонстрировала дочери, но уже через секунду испуганно округлила глаза. «Извините, Василий Алексеевич, рефлексы. Им не нравится, когда люди используют это название. Так то люди, а я бог». Но общий смысл был понятен: обитатели пробоя все еще здесь и, скорее всего, могут отреагировать. Вот только, как смертные смогли обеспечить безопасность посетителей? Столкнулись с другими разумными и договорились? Или обуздали твари? Связь с Сандалом была до нельзя слабой, я едва чувствовал эмоции ястреба, и судя по ним, сейчас он был слегка расстроен. Правда, чем именно, я не понимал, отправить мне какую-то конкретную мысль у спутника не получалось. Рядом снова раздался тихий голос Елизаветы: «Нам вон к той секции, идите за мной». Женщина медленно двинулась вдоль полок, а за ней сразу же зашагала дочь, которая старалась не смотреть в мою сторону. Скорее всего, мать рассказала, что встретила мужчину, невосприимчивого к их общему дару. И теперь девушка рассматривала меня, как единственную возможность взаимодействовать с противоположным полом. В целом, это объясняло ее странное поведение. Впрочем, этот вопрос я оставил на будущее. А пока пристроился в хвосте небольшой колонны и попробовал подсветить пространство вокруг божественной мощью. Книжные полки немедленно вспыхнули светом десятков маленьких солнц. В каждую было встроено по целой порции артефактов. Более того, все пространство было заполнено громадным количеством силы. Ее нити разрезали воздух, нависая над головой и струились по полу. Мощь была повсюду. Настоящий океан спрессованной энергии. Не божественная, самая обычная. Но ее количество было таким, что возник не какая-то цепная реакция. Сила катаклизма будет такой, что уничтожит весь университет. Хотя нет, не уничтожит. Это же пробой. Вся энергия останется в его границах. В голове сразу появился вопрос. Смертные разместили библиотеку таким образом, чтобы защитить нечто, что хранится здесь. Или наоборот, уберечь себя, если это самое нечто выйдет из-под контроля. Елизавета остановилась в небольшом закутке, где имелся крохотный стол с парой узких деревянных скамеек и повернулась к нам. «Лучше подождите здесь, а за книгами я схожу сама». План был понятен и очевиден, да и я сам был не против переброситься парой слов с ее дочерью. Но раз уж оказался в таком месте, то стоило использовать ситуацию по полной. Я могу взять только те книги, которые необходимы для программы второго курса. Работница ректората растерянно хлопнула глазами. «Ну, у вас просто пропуск в библиотеку. Специальных ограничений там нет. Я бы удивился, обнаружатся они. Во-первых, бумагу она наверняка изготовила собственными усилиями. Точно так же, как мой план обучения. Во-вторых, я пока еще даже не видел этот пропуск. Если он реально существовал, в чем были определенные сомнения, то находился у самой женщины. Наконец, в-третьих, Макарова была готова пустить сюда двоих смертных, на которых точно никто не выправлял бумаги. Здесь есть что-то связанное с историей возникновения одаренных и пробоев, о том, как появились защитники. Может быть, какие-то книги про хранителей или про работу с родовыми алтарями и техниками. Пару мгновений она молчала, напряженно вглядываясь в мое лицо. Бросила быстрый взгляд на свою дочь. Еще немного подумала. Все серьезные работы по поводу пробоев и хранителей, в закрытых секциях. Туда у меня допуска нет. Что касается остального, попробую что-то отыскать. Ждите здесь. Сухо озвучив последнюю фразу, развернулась, исчезая в проходе. Вибрирующие нити силы, что полностью перекрывали его, расступились и снова сошлись за спиной женщины. Я бы сказал, что дело в артефакте, который позволял ей здесь находиться. Если бы не одно большое «но», у женщины было всего два предмета напитанных силой, и я уверенно мог сказать, что предназначение у них совсем иное. Лада осторожно уселась на одну из скамеек, поглядывая то на меня, то на коридор, в котором скрылась ее мать. Я молча ждал, параллельно оглядываясь вокруг и набрасывая в голове планы возможного проникновения, если мне это когда-то понадобится. Наконец девушка не выдержала. Собравшись с духом, выпалила. «Почему ты так спокойно стоишь рядом? И те двое, они ведь тоже не убежали. Что ты сделал?» Судя по подрагивающим ресницам и губами, смертная с большим трудом держала себя в руках. И это нужно было исправить. Боюсь, истерика в подобном месте могла закончиться смертельно плохо. Я временно заблокировал действие твоего дара. Пока эта схема работает, мужчины его не чувствуют. Ее плечи сразу опали, а лицо поблекло. Уткнув взгляд потухших глаз в столешницу, тихо повторила: «Временно. Ну вот, что не так с этими людьми?» Понятно, что сейчас ее бросало из одной крайности в другую, но ведь можно было немного подумать головой. Речь в конце концов шла о возможности исправить всю ее жизнь. Мне нужно было нейтрализовать воздействие на время встречи. Но, как мне кажется, в перспективе его можно убрать полностью. На самом деле, это было не так уж сложно. Особенно сейчас, когда я мог различать направленности и оттенки даров смертных. Все, что мне требовалось для полноценного вмешательства, это еще несколько осколков искры. Тогда сил будет достаточно. В конце концов, сколько раз я наделял такими вот дарами своих последователей, или оставлял в подарок тем, кто добровольно соглашался быть моим аватаром. Ничего сложного в том, чтобы исправить ее дар и, возможно, скорректировать формат его воздействия, я не видел. Вопрос был только в объеме доступной мне мощи. Лада широко распахнула глаза и с восторженным лицом подалась вперед, нависнув над крохотным столиком. «Полностью, ты сможешь, что для этого нужно, сколько будет стоить, деньги». Смертные все мерили золотом, забывая о том, что есть куда более важные вещи. Потребуется какое-то время, чтобы создать нужные условия, а потом понять, как лучше поступить с твоим даром, изменить вектор работы или заглушить полностью. Но, в любом случае, придется подождать. На ее лице проступила целая гамма эмоций. Восторг, недоверие, ожидание, страх. Сложный букет чувств, который даже мне с трудом удавалось разобрать. А уже интерпретировать это не смог бы даже Феб. Поднявшись на ноги, она сделала шаг ко мне. Опасливо глянула на выход из коридора. Провела пальцами правой руки по своему бедру. А хочешь, замерев с приоткрытым ртом, пару секунд постояла так, а потом сбивчиво продолжила. Девственность я хранила для первой брачной ночи, но много тренировалась ртом. И, вторым, дополнительным вариантом, из-за которого не становишься порченной. Лицо заливала густая краска, но взгляд был устремлен на меня. Хотя, Ладе для этого явно приходилось прилагать немало усилий. Ох уж это варварское целомудрие. Как же скучно они тут живут. Интересно, она всерьез предлагала себя в качестве платы, или просто снесло голову из-за понимания того, что рядом стоит живой мужчина и с ним можно не только разговаривать, но и прикоснуться. Женщинам тоже свойственно желание, причем, зачастую куда более сильное, чем у мужчин. А уже если несчастная за всю свою жизнь ни разу даже не целовалась, то в ее разуме сейчас должен был твориться настоящий хаос, ни место и ни время. Возможно, потом, та отвела взгляд и поморщилась так, как будто сейчас заплачет. «Я уродина, да», отрицательно качнув головой, шагнул вперед, встав почти вплотную к ней, отнюдь, но не стоит от безысходности бросаться на первого встречного. Та поменялась в лице и яростно фыркнула, чуть попятилась назад, никто и не бросался. Я просто подумала, что раз, осекшись, наморщила лоб, не зная, как продолжить фразу, а я воспользовался ситуацией, чтобы вклиниться. «Сегодня я уеду из столицы. Когда вернусь, мы снова встретимся и, возможно, у меня получится тебе помочь». Лада немедленно нахмурилась. «Я могу поехать с тобой?» Идея была отчасти соблазнительной. В теории я мог привести смертную в Мурманск и лично заняться тренировками ее второго дара. Да и в пробоях она могла пригодиться. Тем более, что со всей этой свитой из молодых патрициев использовать сандала будет затруднительно. Но все перевешивал фактор ее пассивного влияния на мужчин. Постоянно окружать ее аурой Венеры я не смогу, а без этого, девушка будет постоянно создавать проблемы. Лучше дождись меня здесь. Та прикусила губу и осторожно уточнила. Но мы же поженимся. Мьёльнир тихо присвистнул в моей голове, а сам я на какую-то секунду растерялся. Когда же в голове появился ответ, из коридора показалась Елизавета, которая держала в руках приличную стопку из десятка толстых томов. «Быстрее, уходим отсюда!» Я вопросительно поднял брови, но женщина лишь повторила. «Скорее, только не шумите! Прошу вас, не шумите!» Смертная была не просто напугана, ее колотила мелкая дрожь, а лицо побелело, как будто несчастная только что посетила с визитом царство мертвых, каким-то чудом оттуда выбравшись. Лада задумчиво глянула на меня и молча устремилась вперед. Я двинулся следом, присматриваясь к рядам книжных шкафов. Визуально вроде бы ничего не поменялось, но я чувствовал слабые вибрации, что накатывали откуда-то издалека, тревожа хитросплетения силы. Когда мы уже поднимались по ступеням наверх, внизу что-то гулко ухнуло. Я оглянулся, но в спину уперлась рука Елизаветы. «Скорее, Афеев, скорее!» Выдохнула она только после того, как впереди замаячил белый прямоугольник выхода. Правда, скорости не снизила, продолжая нас торопить. Выскочив наружу, я затормозил, оглядываясь по сторонам. Оба патриция, как ни в чем не бывало, сидели под деревом, удобно устроившись на траве и беседовали. А вылетевшая из прохода женщина, без всякого почтения швырнула книги на землю и, развернувшись, с размаху впечатала в бетон металлический кругляш. Мгновение и кусок массивной стены со скрежетом занял свое место. А рядом со мной показался изрядно раздосадованный сандал, в клюве которого был небольшой конверт с запиской, той самой, которую он когда-то нашел в комнате переодевающейся блондинки. Глава департамента особых дел, третьего отделения, собственной его императорского величества, канцелярии, не любил сюрпризы, особенно неприятные. Они заставляли Брыльского чувствовать себя беспомощным и вспоминать детство. Тот его период, в котором он еще не научился обращаться с силой. Сейчас тайный советник был хмур и зол. Оттолкнув лежащий перед ним листок, уставился на мужчину в форме полковника, который стоял перед его столом. Тот вздрогнул и вытянулся по стойке смирно. «Ты мне тут вздумал фокусы свои строевые показывать? Думаешь, как в армии будет? Даже если тупой баран, но жрешь начальство глазами, да маршировать умеешь, то все, уже хороший солдат». Негромкий и глубокий голос, пропитанный неподдельной яростью, волнами прокатывался по кабинету, обрушиваясь на застывшего офицера. Тот, наконец, попытался отреагировать. «Мы сразу начали действовать по инструкции. Подняли всех по тревоге, отправили вперед пехотные группы, оповестили командование. Периметр лечебницы был заблокирован полностью. 5 пехотных батальонов, ваше высокопревосходительство, каждая рота усилена 12 одаренными. Они должны были остановить беглецов». Брыльский, не моргая, смотрел на полковника, как будто пытаясь отыскать на его лице изъян. «Какой тебе поступил сигнал, полковник? Какой была тревога?» Тот нервно сглотнул слюну. «Белая тревога, ваше высокопревосходительство». Глава департамента медленно кивнул. «А по какой инструкции ты действовал?» Офицер помедлил, нехотя выдавил из себя слова. «Для красной тревоги, ваше высокопревосходительство». «А почему?» Несколько секунд он молчал, потом опустил взгляд на тайного советника и чуть растерянно произнес. «Но белая же, она всегда считалась невозможной. Это просто теория». На лице Брыльского появилось выражение неподдельного бешенства. «Теории изучают на кафедрах, а инструкции пишут для предполагаемых ситуаций. Скажи мне, что предписано делать в случае белой тревоги?» Военный замаскировал тяжелый выдох под покашливание и принялся перечислять. «Накрыть объект артиллерией. Не меньше 50 артефакторных снарядов в минуту. Оптимально 200. Вызвать воздушную поддержку. Вызвать специальную группу императорской гвардии. Вызвать всех доступных военных защитников. Оповестить штаб 11-й армии, передав им шифровку приказа. Занять оборону и держаться до подхода подкрепления. В случае прорыва, последовательно активировать 5 номерных артефактов». Руководитель департамента удовлетворенно кивнул. «Видишь, знаешь ведь все», — без запинки рассказал. «Только вот, почему ты здесь? Почему не активировал артефакты, когда стало понятно, что это и правда белая тревога?» Чиновник тыкнул мощным пальцем в лист бумаги. «Здесь написано, что ты сначала посчитал сигнал ошибкой, но потом ведь до тебя дошло, когда твои солдаты, атакованные в чистом поле, а не внутри артефакторных дотов, стали сотнями гибнуть. Но ты не стал запускать реакцию, знаешь почему? Потому что догадывался о том, что будет. Понимал, что превратишься в пыль. Однако именно за это империя тебе столько и дала. Титул имения, 10 окладов жалования. Чтобы, когда раз в 100 лет произойдет нечто подобное, ты достал эти бесовы номерные артефакты и запустил их в нужном порядке». Выдохнув, ударил по кнопке на своем столе, и двери кабинета распахнулись, впуская внутрь нескольких человек в синих мундирах. Полковник затравленно оглянулся, но сделать ничего не успел. В него врезалось сразу несколько мощных печатей, моментально отключивших офицера. Брыльский же махнул рукой. «Унесите, и никакого суда. Проведите, как несчастный случай. Пусть его машина собьет, сукина сына, и поместье у женушки забрать, а ко мне позовите Левского». Через минуту напротив главы департамента уже сидел худощавый мужчина с кудрявыми волосами. Выждав, пока шеф немного успокоится, пододвинул к нему несколько сшитых между собой листов бумаги. «Не поверите, но мы нашли совпадение. Помните те странные убийства, с которых все началось у Китобоя?» Глава 6. Елизавета стояла, пытаясь унять подрагивающие руки, а я пытался разобрать, что мне пытается втолковать Сандал. Ястреб уже материализовал записку в моем кармане и теперь пробовал донести до меня свое раздражение, демонстрируя поток образов, судя по всему, из совсем недавнего прошлого. Комната, которая вроде принадлежала той самой блондинке, застеленная кровать, тонкий слой пыли, засохшие цветы в пустой вазе и разбросанная одежда. Следом спутник продемонстрировал разговор пары студенток, которые активно обсуждали, что Соломатина снова загуляла и уже несколько дней не показывалась в общежитии. Смысл показанного я прекрасно понимал, смертная пропала. Возможно, действительно встретила какого-то мужчину и сейчас отлично развлекается. А может быть, с ней что-то случилось. Но при чем тут я? Это скорее вопрос полиции. Услышав эту мысль, Ястреб сделал круг над моей головой и яростно проскрипел: «Посмотри на письмо. Сейчас мне куда больше хотелось забрать книги и поехать домой, чтобы окончательно разобраться с подготовкой к отъезду. Тем не менее я достал записку и покрутил ее между пальцами, присматриваясь к небольшому конверту. Поняв, что не вижу ничего необычного, подсветил божественной силой. Снова никакого результата. Покосился на сандала, что завис в паре метров от меня, одним глазом наблюдая за производимыми манипуляциями. А в следующее мгновение я понял, что именно привлекло его внимание. Печать, которой было закрыто послание, тот же самый оттенок силы, который использовал Ярополк Голицын, чтобы поставить оттиск около ворот моего дома. Старый князь загулял с юной девой, уверен, такое тут встречалось сплошь и рядом. Правда, не слишком вязалось с образом Патриция, который сложился в моей голове. Вы с Ладой побеседовали, как все прошло? Уже пришедшая в себя Елизавета подошла ко мне, а я спрятал небольшой конверт в карман. Придется распечатать по дороге домой. Выразительно посмотрев на часы, кивнул. Мы договорились встретиться, когда я вернусь в Петербург. Ее мать слегка нахмурилась. Вы уезжаете? Я чуть поморщился от клёкота ястреба, который настаивал на том, чтобы немедленно распечатать записку и изучить содержимое. На какое-то время. Но мы будем держать связь. Мы с Ладой обменялись контактами Дарфанов, а перед прощанием я скопировал жест любезности варваров, который не раз наблюдал на приеме у Волконских, поцеловал руку девушки. Этого оказалось достаточно, чтобы ее мать разом забыла о всех вопросах и дала мне возможность спокойно убраться за территорию университета, прихватив с собой книги. Безусловно, я собирался помочь смертной и подумывал над тем, чтобы включить ее в число своей свиты, но не хотел терять времени. Дальше разобрался с патрицианцами, Измайлов получил время и место встречи, после чего отправился домой. А вот Виталию пришлось выделить немного денег на то, чтобы снять гостиницу. Отец запретил ему пользоваться любой собственностью московской ветви рода, а идти на поклон к Наталье парень не хотел. Как только обменялся с ним контактами Дарфана и отправил на такси в недорогой отель, расположенный в десятке кварталов отсюда, позвонил Бельский. Переговоры вышли чуть более сложными, чем я предполагал, но в итоге у меня оказался канал сбыта золота. Вернее, пока договоренность о встрече. Еще он сообщил, что уже подписал договор на продажу одного из участков. Теперь только ждал денег, 3,5 миллиона должны поступить на счет через пару дней. До записки, о которой не уставал напоминать ястреб, я добрался только в машине, которая везла меня домой. Достав ее, подсветил божественной силой печати, минут 15 возился над ее вскрытием. Князь не зря был великим мастером, оттиск содержал 3 разных слоя, каждый из которых был намного сложнее предыдущего. Классический ход, позволяющий запутать того, кто станет пробиваться к посланию. Наконец, разобравшись с защитой, достал записку. Над плечом завис ястреб, а я пробежал глазами текст. УА, В, скорее всего, ученический градус. Будь осторожнее. Я покосился на сандала, который тоже ничего не понял. Перечитал еще раз. В послании явно имелся смысл. Вот только я упорно не осознавал какой. Фраза «ученический градус» я здесь еще ни разу слышал. Вторая часть была понятна, но без расшифровки первой, это не имело никакого значения. Советовать юной деве быть осторожной, можно по целому ряду причин. Хотя, в случае с одним из высших патрициев империи, эти причины должны были быть вескими, и скорее всего специфическими. Убрав записку в карман, снова глянув на хмурого ястреба, который, нахохлившись, уселся на сиденье. Судя по эмоциям, которые я ощущал, переживал из-за того, что тогда украл записку, а в итоге девушка могла не получить важной информации и пострадать. Дело было немного интересным, и в другое время я бы могу погрузиться в него с головой, чтобы избавиться от скуки. Но, к сожалению, сейчас была масса других, насквозь прозаичных и пропитанных скукой задач, которые следовало решить. Например, вызвать машину все той же транспортной компании, параллельно выслушивая Леру и Кристину. Первая хотела оставить рыжеволосую деву в Петербурге за главную, тогда как ее оппонентка очень хотела в Мурманск. И они не нашли ничего лучше, как обратиться за решением ко мне. К счастью, в разгар их интеллектуальной дискуссии прибыла машина, так что сначала я отвлекся на контроль погрузки, а потом вовсе уехал в город, на прощание мудро посоветовав им прийти к взаимопониманию. Пока грузчики перетаскивали золото в грузовик, Скучающий Сандал нашел в лесу странного смертного, что сидел на дереве и наблюдал за домом в бинокль. Ястреб, обрадованный возможностью выплеснуть свое раздражение, рассек ветви, на которых тот устроился, и лазутчик сверзился на землю, где его подобрала скопа. Я спешил, поэтому оставил допрос на усмотрение воинов. О результатах те доложили в момент, когда я почти прибыл на встречу с бельским и потенциальным покупателем. Оказалось, бедолага работал на частное сыскное агентство и не имел никакого представления, кто является нанимателем. Приказав, пока оставить его дома, отправился на встречу с адвокатом. Как выяснилось, он свел меня с представителем одного из производителей золота, который мог легко освоить тонну золота, попросту переплавив его и выдав за продукцию своего же предприятия. Цена за килограмм драгоценного металла на открытом рынке была около 50 тысяч. Страдающий из-за лишнего веса смертный, который постоянно вытирал лоб платком, сначала предложил ровно половину, но после 20 минут торга, согласился забрать по цене в 35 тысяч за килограмм. Товар был у меня с собой, а вот за деньгами ему пришлось съездить в банк. Впрочем, 10 из 35 миллионов он все равно оплатил чеками. Я попросил выписать два, каждый на 5. Один вручил Бильскому в качестве комиссии, а второй забрал себе. Где-то дома до сих пор лежал чек от 5-го отделения на 700 тысяч. Но теперь, когда под рукой была масса хрустящих банкнот, я уже не видел большого смысла его обналичивать. Грузовик транспортной компании сменил нанимателя, который дал водителю новый адрес, а я продолжил турне по городу. Заехал в пару приличных магазинов одежды, выбрав подходящие варианты на разные случаи жизни. Побывал в оружейном, где полчаса расспрашивал продавца об экипировке и вооружении. Как выяснилось, то черное подобие брони, что я видел на гвардейцах Голицыных, звалось бронежилетами, а странные пистолет-пулеметы вовсе таковыми не были. Работник магазина называл их автоматами, или на германский лад штурмгиверами. Мол, пруссаки начали их массовое производство одними из первых, а следом подтянулись и остальные. Правда, в продаже их не оказалось, только два опытных образца. Одна модель из Пруссии и еще одна выпущенная в Российской империи. Бронежилеты мне тоже продавать отказались, но Сандал хотя бы нашел партию лежащих на складе, видимо уже оплаченных другим покупателем. Так что 4 комплекта этой новой брони были благополучно перенесены в багажник такси, где осторожно выгружены. А вот автоматов действительно нигде не отыскалось, только 2 образца, выложенных на витрине. Успокаивало только то, что мои дикари вряд ли были обучены обращаться с огнестрельным оружием. Им бы скорее подошла пара артефакторных луков. Хотя, насчет этого я тоже не уточнял. Как знать, вдруг они всю жизнь сражались только в рукопашную. Поэтому, пока решил ограничиться бронежилетами. Они неплохо подойдут к специализированным комплектам одежды для защитников. Собственно, только заехав в один из крупных магазинов, где продавалось снаряжение и оружие для любителей, заглянуть в пробои, я осознал, что изначально несколько заблуждался. Те комплекты, что я раньше считал полноценной формой одежды для пробоев, оказались лишь базовыми вариантами, чем-то вроде той формы, что носили гвардейцы Голицыных под бронежилетами. Продавец, правда, рассказал, что их часто используют без дополнительных компонентов брони, но как правило так поступают только новоиспеченные защитники, еще не успевшие заработать денег. Остальные предпочитают готовиться к рейдам куда более основательно. Теперь реакция Егорова становилась еще более понятной, особенно если учесть специфику той пятерки пробоев, в которых сгинула масса куда более опытных защитников. А тут примчался юнец, который даже меч купил на месте. Могу поспорить, советник был уверен, что живым я не выберусь. Дальше я добрался до банка. Много наличности, это хорошо, но постоянно таскать с собой пару громоздких сумок не слишком удобно. К тому же, если в обычное время Сандал мог переносить их в призрачном состоянии, то при походе в пробой деньги все равно придется где-то оставить. Да и сам Ястреб громко возмущался ролью грузчика. По его словам, настоящий воин должен только доносить добычу до своего лагеря, а не переносить ее на себе любимом, изображая вьючную лошадь. Поэтому половина моей наличности перекочевала на родовой банковский счет, доступ к которому имел лишь глава рода. Вернее, я мог выставить дополнительный ограниченный или полный доступ для любого члена рода, наложив на его родовой артефакт особый оттиск. Но этого пока не требовалось. да и подходящих людей под рукой еще не было. Заодно узнал много нового о банковской системе. Например, что деньги можно переводить при помощи Дарфона. Правда, не во все банки и не на все счета, в большинстве случаев, оплата проходила только на счет, открытый другим одаренным, и лишь при условии того, что он подключил нужную услугу, которая стоила, между прочим, 30 тысяч в месяц, почти, как килограмм золота, проданный на черном рынке. Сандал возмущенно носился по всему отделению, называя происходящее грабежом и порываясь что-то разгромить, а я подключил нужную опцию, получив возможность переводить деньги через Дарфон. Ловко это они придумали. Я мог запросить у человека его данные и отправить платеж, находясь в любой точке мира, тогда как он, независимо от своего местоположения, получал эти деньги буквально в ту же секунду. Правда, за банкнотами все равно требовалось ехать в сам банк, либо расплачиваться чеками. Но для крупных сумм такой способ подходил практически идеально. К тому же, теперь я всегда мог полюбоваться на сумму своих финансов при помощи Дарфона. К моменту, когда закончился всеми делами, до отправки поезда оставалось меньше пары часов. И пусть в итоге я все же решил оценить ассортимент артефакторного оружия в местных магазинах, пришлось ехать домой. По дороге на вокзал, нужно было заглянуть в то самое детективное агентство, которое подослало ко мне лазутчика. С ними все вышло даже как-то неловко. Я вломился, рассчитывая на то, что мне готовит ловушку и наблюдателя выслали в качестве приманки. А это оказалось обычное захудалое агентство с единственным одаренным в ранге десятника, который настолько перепугался вида четверки моих варваров с оружием наголо, что ломался всего минут пять. Стоило Ласке намекнуть, что мы опаздываем и поэтому она сразу возьмется кромсать его тестикулы, пропустив предварительные ласки с ушами, глазами и пальцами, как мужчина поплыл. Всю дорогу до вокзала Сандал неустанно напоминал о том, что он ведь предупреждал, в офисе детективов нет засады, да и в соседних домах никаких подозрительных личностей не замечено. Я же не мог отделаться от ощущения, что едва не обидел компанию детей. Тем более, заказчиком выступала та самая русоволосая Аня, с которой я заключил небольшое соглашение, когда только прибыл в этот мир. Зачем деве понадобилось нанимать частного детектива, я не понимал. Возможно, услышала что-то от отца и решила, что сама соберет информацию и преподнесет ему, как бокал настоявшейся амброзии. А может, был и какой-то иной мотив. В любом случае, на угрозу юная патрицианка не тянула, так что беспокоиться, на мой взгляд, было ни о чем. Когда два вызванных автомобиля уже подъезжали к вокзалу, Сандал передал, что нашел Виталия, а вместе с ним и княжну. Сразу же показал мне картинку. Юноша с угрюмым видом стоял рядом с девушкой, а та недовольно озиралась по сторонам. Плюс рядом было сразу семеро вооруженных одаренных и три служанки, кучкой шепчущихся в отдалении. Поезд уже стоял на перроне, но до отправки оставалось около 30 минут, так что сильно всех подгонять я не стал. Спокойно выгрузились, забрали вещи и встретились с Измайловым, который, как и было условлено, ждал около входа. Когда мы показались на перроне, Анна сразу нахмурилась, сверля взглядом Измайлова, и видя, что мы не спешим, яростно зашагала навстречу. Преградив путь, уперла правую руку в бок. «Что ты о себе возомнил, Афеев? Решил, что раз бабушка подписала с тобой договор, можно опаздывать, еще и командовать моими людьми?» Я окинул ее взглядом. Раздувающиеся от гнева ноздри, сверкающие глаза, нахмуренное лицо и точеная фигура, прикрытая изящным платьем. «Не припомню, чтобы мы договаривались о конкретном времени встречи». Сверху спикировал негодующий Сандал, который то ли собирался лишить девушку какого-то предмета одежды, то ли нацеливался на ее кошелек. Едва успел оттащить его в сторону, влив в нить божественной силы. Ястреб с обидой сообщил, что вообще-то собирался постоять за мою честь, а сама патрицианка поджала губы. «У тебя сообщение на Дарфоне, я тебе сама написала, а ты не ответил». Я потянулся за устройством, а княжна внезапно кивнула на Леру с Кристиной, которые стояли за моим левым плечом. «Девок своих в дорогу взял? Боишься, в Мурманске новых не отыщется?» Печать, которая переплелась с разумом каждой из девушек, отчетливо просигналила, что те злятся. Оттиск работал совсем не так, как с Сандалом, лишь передавал мне их эмоциональный настрой, да помогал услышать обращение кого-то из послушниц, и действовал лишь на очень близком расстоянии. Но сейчас все факторы совпали, Я почувствовал гнев обеих послушниц. Третья же, чье имя я не помнил, ловко укрылась за их спинами. Кристина, на чье декольте был сейчас устремлен взгляд княжны, внезапно шагнула вперед. «Завидуешь? Набиваешься на приглашение? Так не хватает мужского внимания?» Та не сразу поняла, что имела в виду рыжая. А когда осознала, то на момент аж задохнулась от возмущения. Зато подал голос один из ее телохранителей, одаренный не слабее окольничего, что стоял чуть позади Волконской. «Это переходит все границы. Ее светлость предупреждала, что у нас будут своеобразные спутники. Но у меня нет приказа сносить оскорбления. Если такое повторится еще раз, мне придется научить вас уважению». Даже Юпитер после полусотни порций амброзии разговаривал не так пафосно. Неужели смертные не понимают, насколько глупо выглядит в такие моменты? Переведя на него взгляд, пожал плечами. «Ноги же сломаю, или руки. Как ты потом княжну охранять будешь?» Тот собирался ответить, но тут Анна подняла руку вверх, и в воздухе прозвенел строгий голос. «Довольно». Секунду подождала, наслаждаясь произведенным эффектом. Потом добавила: «Давайте уже загрузимся в этот поезд и поедем. Хватит припираться на перроне, как простолюдины». Развернувшись, зашагала вперед, с таким видом, как будто вовсе не она начала неожиданную свару у всех на глазах. Не двигаясь с места, я решил сразу уточнить еще один вопрос. «Какой номер вагона? Думаю, будет лучше ехать всем вместе». Княжна, с искренним изумлением в глазах, оглянулась на меня. «С кем ты, по-твоему, говоришь, Афеев?» К поезду прицепили дополнительный вагон дома Волконских. «Вон он, ближе к хвосту. Сегодня вы будете нашими гостями. Идем. Может, ведь и нормально разговаривать, когда хочет. Почему бы всегда так не делать?» Покосившись на сандала, который парил в воздухе, вздохнул. «Согласен, почти нормально. Но все же лучше, чем несколько секунд назад». Вагон оказался разбитым на отдельные кабины. 5 четырехместных, в которых были отдельные спальные места. Еще 3 были чуть больше в размерах и по сути, с полноценными кроватями внутри. Плюс отдельное пространство с парой столов, стульями и крохотной, притулившейся в углу кухней. Да небольшое помещение для сопровождающего нас смертного в форменной одежде и фуражке, которого один из телохранителей княжны назвал проводником. На того, кто был способен доставить человеческую душу в царство мертвых, мужчина вовсе не походил. Но, видимо, в данном случае имелось в виду совсем другое значение. Остаток вечера прошел скучно, но относительно продуктивно. Мы поужинали, а потом я заперся в своей кабине и погрузился в изучение книг, которые принесла Елизавета. Заснул только ближе к середине ночи, когда смертная плоть стала активно намекать на необходимость отдыха. А проснулся от того, что кто-то яростно барабанил в дверь. Приоткрыв один глаз, поморщился от громкого звука. «Кто там? Что случилось? На нас напали?» Стук сразу же прекратился. Я же открыл второй глаз и увидел подвешенный к потолку корсет, рядом с которым болталось несколько пар кружевных трусиков. А стоило повернуть голову, как в поле зрения попал Мьёльнир, каким-то образом вдвое прибавивший в размере и частично накрытый фуражкой проводника. Усевшись в постели, я моргнул и осмотрелся еще раз. Да нет, не показалось. Из-за двери донесся звонкий голос княжны. «У меня исчезла одежда, проводник пропал, а артефакторная защита вагона не работает. Поднимайся». Глава 7. Я обреченно вздохнул и снова глянул на Мьёльнира. Потом потянулся по нити к сандалу, что летел над поездом, и тихо прошептал: «Что вы успели натворить? И зачем? У вас ровно 30 секунд, сатиры». Ответ для ожидающей за дверью княжны я напротив озвучил в полный голос: «Минуту, мне надо одеться». Ястреб, несмотря на влитую в нить божественную мощь, пытался отмолчаться. Зато в голове просвистел тонкий голос живого камня: «Артефакты вкусные». Не удержался: «Почему у обоих моих спутников имеются проблемы с произношением?» Один, случайность. Сразу два, закономерность. Надев штаны, выразительно посмотрел на фуражку, и Мьёльнир сразу же добавил: «Он СС сам прыгнул, мы не заставляли». Поняв, что не добьюсь от него ничего дельного, вкачал в нить приличную порцию мощи и подтянул к себе сандала. Глядя на возмущенно клекочущего ястреба, вопросительно поднял брови и снова надавил силой. Уверен, именно он был зачинщиком их ночного буйства. Каменный спутник на такое бы просто не пошел. Наконец тот сдался и принялся показывать. Сначала все проходило относительно невинно, сандал с Мьёльниром наладили между собой связь, и первый стал обучать второго переходить в призрачное состояние. Потом камень случайно провалился под поезд и погрузился на пару метров в землю. С испугу материализовался там и, потянув из меня силу, выбрался на поверхность. После чего принялся нестись за составом, вовсю расходуя мой резерв, чтобы поддерживать скорость. Правда, догнать поезд у него так и не вышло, выручил ястреб, который успокоил своего собрата по оружию, и когда тот снова перешел в призрачное состояние, вернул его в вагон. Следом, эта парочка решила восполнить мои потери в энергии, и не придумали ничего лучше, чем попробовать при помощи Мьёльнира опустошить один из защитных артефактов вагона, тех самых, что прикрывали его от внешнего магического воздействия. Предсказуемо все перепутали. Вместо того, чтобы подключиться к одному из накопителей, выбрали в качестве цели артефакт, встроенный в общую систему, и Мьёльнир с энной попытки вобрал в себя всю ее силу. Это временно превратило его в небольшой валун, из-за чего пострадал стул. Ну а на шум вышел проводник. Если все остальные, включая охрану княжны, крепко спали, полагая себя надежно защищенными от любой угрозы, то этот в полглаза бодрствовал. Видимо, на тот случай, если патрицианке захочется выпить кофе или съесть яичницу. Само собой, увидев приличных размеров камень, который резво попытался от него сбежать, а потом еще и растворился в воздухе, смертный пришел в состояние шока и отреагировал вполне адекватно, попробовал поднять тревогу. Тогда Сандал предпринял попытку договориться. Конечно, если считать таковой материализацию прямо перед лицом мужчины со словами «молчи» или «умрррри», проводник не был одаренным, но попытался пустить в дело единственный имевшийся у него артефакт, щедро заполненную силой пряжку ремня, что должна была выставить вокруг смертного щит. Как раз в этот момент Мьёльнир потерял контроль над своим обликом и воплотился прямо на столе, в весьма растерянном состоянии, а уловив вспышку силы, решил, что их с Сандалом атакуют, после чего выстрелил ложноножкой прямо в ту самую пряжку, моментально вытащив из нее всю энергию и попутно превратив сам артефакт в труху. Мой крылатый спутник хотел провести с проводником второй раунд переговоров, но к такому психика смертного оказалась не готова. Снова увидев возникший в воздухе силуэт птицы, он забыл про свою службу роду Волконских и, распахнув дверь, на полном ходу выпрыгнул из поезда. Все, что успел сделать Сандал, вцепиться когтями в его форменный пиджак, обеспечив мужчине относительно мягкое приземление. После этого парочка сатиров заперла дверь и, убедившись, что никто не проснулся, попытались придумать, как оправдаться, когда все вскроется. Не знаю, в какой именно момент их мысли свернули не туда, но общий вывод был единогласен: во всем виновата княжна, из-за чего та и лишилась абсолютно всего нижнего белья. Часть Сандал притащил в качестве трофеев сюда, а остальное просто выбросил по пути следования состава. Фуражку они тоже сочли чем-то вроде трофея и решили нацепить ее на Мьёльнира, для того, чтобы после своего пробуждения я сразу обратил внимание на предмет одежды и поинтересовался, откуда он тут взялся. А они бы осторожно изложили всю историю, плавно подведя к финалу. План был похож на те, что строила свита Вакха во время своих оргий. Они тоже любили порассуждать на самые разные темы, от захвата мира до соблазнения богинь. Как-то раз даже попробовали воплотить один из них в жизнь. Как итог, мне вместе с Фибом и Дианой пришлось отправляться в Индию и вести долгие дипломатические переговоры. Закончив одеваться, я приказал Сандалу избавиться от белья, а фуражку просто засунул под одеяло. Потом убрал со стола Мьёльнир, положив его в сумку, и открыл дверь. За ней обнаружилась хмурая княжна, которая с подозрением заглянула в мое купе, а потом скрестила руки на груди. «Твоих рук дело, Афеев». Справа по коридору выстроилось пятеро телохранителей. Еще двое были слева, между Волконской и четверкой моих воинов. Забавные, как будто у них был бы шанс в случае открытой схватки. «Намекаешь, что я смог как-то разрядить артефакторную систему вагона, ту самую, которую наверняка делали ваши лучшие специалисты. Как я мог это сделать? И зачем?» Та прищурилась и возмущенно поджала губы. «Не знаю. Но кто еще? Если бы это были враги, то на нас бы напали. А раз никто не пострадал, значит...» Запнувшись, свела вместе брови. Видимо, пыталась понять, что это значит. «Бесполезно. В чем не откажешь моим спутникам, так это в умении запутывать следы. Способ они, правда, выбрали странный, полностью убрали из своих решений логику. С другой стороны, сработало ведь. Хотя, ты сказала, у тебя что-то пропало, «Верно», щеки девушки чуть покраснели, и она одернула на себе платье, стараясь не смотреть в сторону телохранителей. Похоже, патрицианка сама была не рада, что начала кричать о своей проблеме на весь вагон. «Да, Афеев, пропала, но это сейчас к делу отношения не имеет. Важнее, что исчез проводник». Я медленно кивнул и отзеркалил ее позу, сложив руки на груди. «Поправь, если ошибаюсь, но выходит, что кто-то запросто преодолел артефакторную защиту вагона, похитил проводника, забрал твою одежду и благополучно убрался отсюда». Высунув голову в коридор, показательно покрутил ею по сторонам, оглядел охранников. «Могу я уточнить, зачем тебе нужны эти семеро дуболомов с их дорогим оружием и артефактами? Они тут в качестве мебели, домашних любимцев». Тот окольничий, что стоял ближе всех и, видимо, возглавлял охрану девушки, побагровел от сдерживаемой ярости, но все же сдержался и в разговор не полез. Выучка сделала свое дело, а после того, как телохранитель поймал взгляд Анны, его лицо и вовсе приобрело виноватый вид. «Могу поспорить, одаренные должны были круглосуточно дежурить и обеспечивать безопасность Волконской, но понадеялись на защиту вагона. Впрочем, девушка сразу же вернула взгляд на меня. Это имперский поезд, на них не нападают, Афеев. Даже в случае войны родов, закон запрещает вести боевые действия на имперских транспортных линиях. Интересно, пожалуй, даже логично. Не знаю, как часто здесь воюют патриции, но если после каждой их стычки ремонтировать железнодорожное полотно, это приведет к громадным убыткам. Как работает экономическая система их империи, я уже немного разбирался. А еще девушка сейчас подсказала мне крайне простой и элегантный выход из ситуации. Так никто и не нападал. Убитых и раненых нет, ценности вроде бы на месте. Неизвестные лишь разобрались с артефакторной защитой, проникли в твое купе и похитили вещи. Формально, запрет не нарушен. Но вот по носу они вас щелкнули изрядно. Ее брови взлетели вверх. Кто-то был рядом, когда я спал, рылся в моих вещах, я же. Вот и все. Достаточно было указать на очевидный факт, как смертную деву перестало волновать все, кроме нахождения в ее купе посторонних во время сна. Я спокойно пожал плечами. «Что-то мне подсказывает, твое обещание будущему мужу оказалось нарушено в третий раз. Правда, где искать нового виновника, пока непонятно». Смертная свирепо посмотрела на меня, так, как глядит тролль, прежде чем взреветь и обрушить на твою голову дубину. «Бывало со мной и такое, не все торговые сделки аватаров заканчивались успешно. Впрочем, выдержки у Анны оказалось куда больше, чем у северных гигантов». Взяв себя в руки, изобразила на лице полное безразличие и максимально холодно отчеканила: «Род Волконских обязательно разберется с этой проблемой, а тебе пора готовиться, через 20 минут мы уже будем на станции». Все оставшееся время до момента прибытия в город девушка провела в своем купе, не показываясь наружу. Я несколько раз отправлял туда Сандала, предполагая, что княжна немедленно возьмется за Дарфан, чтобы описать ситуацию родственникам. Но к моему удивлению, смертная даже не притронулась к устройству. Все это время она задумчиво пялилась в окно и о чем-то размышляла. Я же пытался придумать, как быть с парой порождений хаоса, которые все это устроили. Контролирующие печати им не поставишь. Это божественные помощники, а не бездушные големы, что четко следуют приказам. Убеждение, как показала практика, тоже срабатывало плохо. В теории я и правда мог сажать их на своего рода цепь, пока сплю, но боюсь, такой подход плохо скажется на моральном состоянии, равно как и на эффективности. Особенно, если предположить, что внутри Сандала действительно находилась душа дракона. Методы принуждения с подобными сущностями попросту не работали.